Глава 47. Рональд Петренко выслушал сбивчивый отчет Джая Хо и, положив телефонную трубку, молча уставился на своего помощника. «Облажались?» — спросил Отто Лацис. «У него, видите ли, была спрятана пушка», — развел руками Петренко. «И они этого, конечно, не ожидали. Они надеялись, что им подсунут связанного и пьяного младенца, а этот парень надрал им задницы». «Выходит, Луис испугался?» Лу валяется в барокамере, и неизвестно, останется ли жив. Петренко вздохнул и достал из стола электронный имитатор сигары. Выставив марку «Мистраль», он включил функцию «Крепкие», и по помещению поплыл аромат невидимого табачного дыма. «Что будем делать, сэр?» — уточнил Лацис. «Прежде всего я подставлю Махмуда Канелли. Это он настоял, чтобы я связался с негодяями из спортклуба. Возможно, они его за этот заказ как-то отблагодарили». «Ну, а что по делу?» «А что по делу?» Петренко затянулся из мундштука и, пожевав губами, переключил имитатор на марку «Куба Либре». «По делу Отто, я думаю, связаться с генералом Легмаром». «Флот Нового Востока?» «Нет, Республики Торрес. У них как раз намечается драчка с отрядом промышленного союза, так что пушек хватает». «Ну так звоните, сэр», — нетерпеливо проговорил Отто Лацис. «Подожди, докурю сигару, тогда и позвоню». «Но ведь это же не настоящая сигара, сэр». «Что ты в этом понимаешь, Отто?» — махнул рукой Петренко. «Трезвенник несчастный». Однако сигарный имитатор он все же выключил, и воздух в кабинете сразу посвежел. Сняв телефонную трубку, Петренко присел на краешек стола и набрал код центрального телеграфа Республики Торрес. «Спасибо, что воспользовались нашими услугами. Здравствуйте», — произнес женский голос. Он был таким нежным и приятным, что, окажись он голосом компьютера, Петренко расстроился бы. «Будьте добры, мисс, личный код 123-45-487». «Но это же...» «Да, я знаю». «Одну минуту, сэр», — отозвалась девушка, и в трубке послышались щелчки, шумы и прочие эфирные помехи, что говорило о большом количестве фильтров и дешифраторов секретной связи. «Генерал Легмар слушает», — отозвался недовольный голос. «Привет, Фриц, это Рон Петренко беспокоит». «Не знаю такого», — буркнул генерал. «Он не переносил, когда его называли Фрицем, ведь правильно было Фринц». «Знаешь, Фриц, знаешь, я тебе в Нойлере ресторан оплачивал и трех шлюх. Надеюсь, это-то ты помнишь?» «Ты с ума сошел, Рон, это же секретная линия. А ты не корчи из себя идиота», — заметил Петренко. «Настроение, что ли, плохое? А то хорошее, что ли? Промышленники выбили нас с коммерческого узла. Два эсминца, крейсер и авианосец, как корова языком слизнула. И что теперь?» — спросил Петренко. На самом деле ему было все равно, но генералу Легмару требовалась поддержка. «Теперь ждем приказа нашего политического руководства. Скажут отбить, отобьем обратно». «Веселая у тебя работенка. А то... Я вообще-то к тебе по делу». «Но? Нужно курьерское судно поджечь». «Ты мои расценки знаешь». «Да, конечно», — подтвердил Петренко. «Тогда говори координаты цели».